Глава 7. С Руа Аугуста де Лиссабонского музея Сенсиас Натураес, что на Руа де Прата, и в самом деле рукой подать. Фасад музея невзрачен. Ни колонн, ни широкой торжественной лестницы. Входишь, и еще не пройдя турникета, возле которого за столиком с кипами фотографий и открыток сидит кассир, оказываешься в зале, поражающем своей огромностью, где тебя обступают волнующие картины природы. Там, например, посередине устроен напоминающий сцену помост, весь заросший травой, позади которого темнеет лесная чаща, частично нарисованная, частично воссозданная из настоящих стволов и листвы. Перед нею, словно только что вышедший оттуда, стоял на стройных, близко поставленных ногах белый олень в царственном уборе своих широко разветвленных рогов. Полный достоинства и в то же время пугливой чуткости, он глядел на входящего блестящими, спокойными, но внимательными глазами, повернув вперед отверстие настороженных ушей. Верхний свет в зале падал прямо на лужайку и на трепетную фигуру этого существа, осторожного и гордого. Казалось, стоит сделать еще шаг, и он одним прыжком исчезнет в лесной чаще. Робость этого одинокого создания там, наверху, заставила оробеть и меня. Я стоял, не смея двинуться с места, и даже не сразу заметил сеньора Хуртадо, который, заложив руки за спину, дожидался меня возле помоста. Он двинулся мне навстречу, сделал знак кассиру, что я прохожу безвозмездно, и со словами дружеского приветствия повернул передо мной турникет. «Вас, господин маркиз, как я вижу, поразила встреча с нашим белым оленем. Вполне понятно, отличный экземпляр. Нет-нет, не я поставил его на ноги. Это сделано другим, еще до моего знакомства с музеем. Господин профессор ждет вас. Разрешите мне...» Но ему пришлось, улыбаясь, подождать еще минуту-другую, ибо я ринулся к дивной фигуре оленя, чтобы хорошенько рассмотреть ее вблизи, благо на самом деле он не мог обратиться в бегство. «Это не чубарный олень», — пояснил Хуртадо, — «а олень, принадлежащий к классу благородных рыжих оленей, среди которых иногда встречаются и белые. Впрочем, я, вероятно, рассказываю знатоку то, что ему давно известно. Вы, маркиз, ведь, надо полагать, охотник». Только от случая к случаю и по обязанности. Но здесь мне, право же, и на ум не идет охота. Я, кажется, не мог бы выстрелить по такому зверю. Он какой-то легендарный. А вместе с тем, надеюсь, что я не ошибаюсь, сеньор Хуртадо, олень ведь просто жвачное животное. Разумеется, господин маркиз. Так же, как его родичи, северные олени и корова. Ведь это даже заметно, легендарное существо, а между тем это заметно. Он белый в виде исключения, и ветвистые рога делают его похожим на царя лесов. Его бег — воплощенная грация. Но туловище выдает его семейную принадлежность, против которой, впрочем, не приходится возражать. Если попристальнее вглядеться в его туловище и круп, невольно думаешь о лошади. Но лошадь, она нервнее, хотя, как известно, и происходит от тапира. Вообще же олень представляется мне коронованной коровой. — Вы критический наблюдатель, господин маркиз. — Критический? Нет-нет, нисколько. У меня только есть известное чутье к формам и характерам жизни, природы. Вот и все. Я их чувствую, интересуюсь ими. У жвачных животных, насколько я знаю, удивительнейший желудок. В нем несколько отделений, и из одного такого отделения они выбрасывают уже съеденную пищу обратно в пасть. И вот лежат себе и с наслаждением вновь и вновь пережевывают эти душистые комки. Вы, может быть, скажете, что негоже носить корону лесного царя тому, в ком укоренилась столь скверная семейная привычка. Но я чту природу во всех ее проявлениях, и мне ничего не стоит мысленно перевоплотиться в жвачное животное. В конце концов, существует же всесимпатия. — Без сомнения, — согласился оторопевший Хуртадо. Он был несколько смущен моей высокопарной манерой выражаться. Как будто можно в другой манере говорить о том, что подразумевается под всесимпатией. Но так как от смущения у него сделался вид унылый и поникший, то я поспешил ему напомнить о хозяине дома. «Вы правы, маркиз, а я не смею вас здесь дольше удерживать. Прошу налево». Слева по коридору находился кабинет Кукука. Он поднялся от письменного стола при нашем появлении, снял очки для работы со своих звездных глаз, и мне почудилось, будто я вижу эти глаза во сне. Приветствуя меня наисердечнейшим образом, он выразил удовольствие по поводу того, что случай уже свел меня с его женой и дочерью, а также по поводу состоявшегося между мной и ими уговора о сегодняшней встрече. Несколько минут мы просидели за его столом, покуда он меня расспрашивал, где я остановился и каковы мои первые впечатления от Лиссабона. Затем он предложил: «Не приступить ли нам к осмотру, маркиз?» Так мы и сделали. В большом зале перед оленем теперь стояли школьники, десятилетние ребята. Учитель рассказывал им об этом животном. Они с одинаковым почтением глядели то на оленя, то на своего наставника. Затем их повели вокруг зала, где вдоль стен стояли стеклянные ящики с коллекциями бабочек и насекомых. Мы около этих коллекций не остановились и прошли направо, в анфиладу комнат самой различной величины, где должно было получить полное, даже чрезмерное удовлетворение, почитание природы во всех ее проявлениях, которым я хвалился. Так плотно эти помещения были набиты созданиями, когда-либо вышедшими из ее лона, являя проникнутому симпатией взору все, от самых жалких и робких попыток до гармонически развитого и в своем роде совершенного. За стеклом был воссоздан кусок морского дна, где кишела первобытная органическая жизнь, еще растительная и временами принимавшая непристойные формы. А рядом хранились поперечные разрезы раковин из самых нижних слоев земли со следами сгнивших миллионы лет назад безголовых моллюсков, которым они служили защитой. Глядя на скрупулезную обработку внутренности этих раковин, оставалось только удивляться, до чего же искусна была природа уже в те доисторические времена. Нам встречались отдельные посетители. Они приобрели по общедоступной цене входные билеты и теперь бродили без всякого руководства, довольствуясь пояснительными надписями на португальском языке, которыми были снабжены экспонаты. Скромное положение в обществе не давало им права на особое внимание. Они с любопытством оглядывались на нашу маленькую группу, видимо, принимая меня за иностранного принца, которого с почетом встречает дирекция музея. Не стану отрицать, мне это было приятно. К тому же я остро ощущал неизъяснимую прелесть контраста между моей изысканной элегантностью и чудовищной первобытностью окаменелых экспериментов природы, с которыми я успел уже познакомиться. Всех этих древнейших раков, головоногих, плеченогих, баснословно древних губок и морских звезд. Больше всего волновало мое воображение мысль, что эти первые попытки во всех своих даже самых абсурдных проявлениях, не лишенные собственного достоинства и самоцели, были, так сказать, предварительными экспериментами для создания меня, то есть человека. И это определило ту сдержанно подтянутую осанку, с которой я представлялся голокожим, остромордым морским ящером. Модель одной такой твари, длиной в 5 метров, плавала в стеклянном бассейне. Этот голубчик, в натуре нередко превосходивший длину модели, был присмыкающимся, но с рыбьим телом и несколько напоминал дельфина, хотя последний и принадлежит к классу млекопитающих. И вот это существо, валандующееся между двух классов, таращило на меня глаза, тогда как мои глаза... хотя профессор Кукук продолжал говорить о нем, уже устремлялись в два следующих помещения, где, пересекая их, высилась за бархатными поручнями гигантская фигура, динозавр в натуральную величину. Музеи и выставки, как правило, слишком много предлагают нашему вниманию, тогда как тихое, углубленное созерцание какого-нибудь одного из этого великого множества выставленных предметов куда больше говорило бы уму и сердцу. Вот и получается, что едва подойдешь к одному экспонату, как твой взор уже находит следующий, и твое внимание рассредоточивается, и так в продолжении всего осмотра. Впрочем, все это я говорю на основании однократного опыта, ибо впоследствии мне уже не доводилось посещать столь поучительные заведения. Что касается непомерного существа, досадливо отвергнутого природой и столь тщательно восстановленного здесь на основании раскопанных останков, то в этом здании, собственно, не имелось ни одного зала, подходящего ему по размерам, ибо в нем, прости его, Господи, было 40 метров длины. И хотя динозавру отвели два разделенных аркой помещения, но он уместился в них лишь благодаря тому, что все его члены были отлично и умело распределены по обоим залам. В одном мы прошли мимо изогнувшегося гигантского голокожего хвоста, задних ног и небольшой части пузатого туловища. В следующем, возле передней части этого животного, был водружен древесный ствол или, может быть, каменный столб, на который бедняга, слегка приподнявшись не без чудовищной грации, опирался одной ногой, а его нескончаемая шея с малюсенькой головкой в печальном раздумье, если можно раздумывать воробьиным мозгом, склонялась к этой ноге. Я был потрясен видом динозавра и мысленно говорил ему: «Не огорчайся! Конечно, ты был отвергнут природой, так сказать, скинут со счетов. Но вот видишь, мы тебя восстановили, мы еще думаем о тебе». Но даже на этом прославленнейшем экспонате музея мое внимание не могло целиком сосредоточиться, так как его отвлекали другие в высшей степени интересные предметы. Подвешенный к потолку парил в воздушном пространстве летающий ящер, распростав свои кожаные крылья, а рядом, казалось, летела только что вышедшая из пресмыкающихся доисторическая птица с хвостом и когтистыми крыльями. Были тут и неживородящие, но яйца кладущие млекопитающие, и тупорылые гиганты-муравьеды, которых природа предусмотрительно оснастила панцирем из толстых костяных щитков на спине и боках. Это, конечно, недоразумение. Костный панцирь имелся не у гигантских муравьедов, а у так называемых глиптодонтов, громадных вымерших броненосцев Южной Америки, имевших около 3 метров в длину. Ископаемые муравьеды вообще неизвестны. Путаница, вероятно, объясняется тем, что вымершие глиптодонты — мегатерии, наземные ленивцы, и другие — неполнозубые, являются родичами современных маленьких броненосцев, древесных ленивцев и муравьедов. Но не обделила она и алчного их пожирателя, саблезубого тигра, дав ему такие могучие челюсти и клыки, что с хрустом раскусывая костяной панцирь, он мог вырывать у муравьеда огромные куски его, надо думать, привкусного мяса. Саблезубые тигры охотились не на глиптодонтов, а главным образом на мастодонтов и мамонтов, толстую кожу которых они кололи и резали своими громадными верхними клыками. Чем больше и защищеннее делался остроптивый хозяин, тем мощнее развивались челюсти и зубы гостя, который в предвкушении трапезы вскакивал ему на спину. Но когда, наконец, — рассказывал Кукук, — климат и растительность сыграли злую шутку с гигантским муравьедом, и он уже больше не находил скромного своего пропитания, то в не менее тяжелом положении оказался и саблезубый тигр. После столь долгого яростного соревнования он заодно со своими челюстями и сокрушительными клыками захирел и окончил земное существование. Он делал все, чтобы не отстать от быстрого роста муравьеда и не утратить способности бойко разгрызать его панцирь. Тот же, со своей стороны, никогда не стал бы так огромен и не заковался бы в столь толстую броню, не будь охотников полакомиться его мясом. Но если природа захотела защитить его этим все более непробиваемым панцирем, то зачем она непрестанно укрепляла челюсти и клыки его врага? Значит, она стояла и за того, и за другого. Или, вернее, ни за того, ни за другого, а только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла, да и покинула их в беде. Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию и при этом направо и налево дарить свои чувства, когда он в качестве почетного гостя бродит среди бесконечно разнообразных ее созданий, модели которых, сработанные руками господина Хуртадо, наполняют музей профессора Кукука. Мне были представлены мохнатый мамонт с загнутыми клыками, уже более несуществующий, и носорог, закутанный в толстую складчатую кожу, который еще существует, хотя это и кажется невероятным. С ветвей склонялись и смотрели на меня неправдоподобно большими блестящими глазами полуобезьяны и ночная обезьянка, которая навеки осталась в моем сердце. Такие, не говоря уж о глазах, у нее были прелестные ручонки, разумеется, унаследовавшие свой костяк от древнейших сухопутных животных. И лемур, с глазами как плошки, с тонкими длинными пальчиками, которые он сжимал на груди, и необыкновенно разросшимися в ширину плоскими пальцами на задних конечностях. Природа, казалось, хотела рассмешить нас этими пальцами, но я воздержался даже от улыбки, глядя на них, ибо слишком уж очевидно все это восходило ко мне, хотя и в замаскированном, жалостно-карикатурном виде. Но разве я в силах воздать хвалу всем зверям, показанным в музее птицам, вьющим гнездо цаплям, сумрачным совам, тонконогим фламинго, грифам и попугаям, или крокодилу, тюленям, саламандрам и бородавчатым жабам, одним словом, всему ползающему и летающему? Никогда мне не забыть одной лисички с лукавой мордочкой. И всех их — лису, рысь, ленивца и росомаху, даже ягуара на дереве, косившегося на меня зелеными лживыми глазами, ягуара, чья пасть свидетельствовала о том, что ему назначена кровавая лютая роль, всех мне хотелось ласково погладить по голове, что я и делал время от времени, хотя трогать экспонаты руками запрещалось. Но я-то мог позволить себе такую свободу. Мои спутники не без удовольствия смотрели, как я подал руку медведю, вставшему на дыбы, и ободряюще похлопал по плечу шимпанзе. — Ну, а человек? — сказал я. — Господин профессор, вы же сулили мне человека. Где он? — В подвале, — отвечал Кукук. — Если вы все уже достаточно рассмотрели здесь, то давайте спустимся к нему. — Вы, наверное, хотели сказать «поднимемся». — сострил я. Подвал освещался искусственным светом. Там, где мы проходили, в стенах за стеклом были устроены маленькие театры, пластические сцены в натуральную величину из ранней поры человечества, и перед каждой из них мы останавливались, выслушивая комментарии хозяина дома, иногда же, по моему настоянию, возвращались к уже пройденной, даже если мы раньше долго простояли перед ней. Благосклонный читатель, вероятно, помнит, как я в юности рылся в портретах предков, стремясь разыскать истоки своей незаурядно благообразной внешности, обнаружить первые намеки на меня самого. изначальное, укрепившись, всегда возвращается в жизни. И я целиком погрузился в созерцание, как вдруг с бьющимся сердцем почувствовал, что мой пытливый взгляд наткнулся на нечто, целящееся в меня из бесконечной туманной дали. Боже милостивый! Кто ж это там такие, маленькие, волосатые, испуганно сбились в кучку и, видно, обсуждают на щелкающем и воркующем проязыке, как им быть, как перебиться на этой земле, заполненной более сильными, лучше вооруженными существами? Что же? В ту пору уже произошло отделение человека от животного или еще нет? Произошло. Произошло без всякого сомнения. За это говорили боязливая отчужденность и беспомощность волосатых человечков в чуждом мире, для которого они не были снабжены ни рогами, ни челюстями, разрывающими мясо, ни клыками, ни, наконец, костяными панцирями или железными крючковатыми клювами. И все же, по твердому моему убеждению, они уже знали. И, присев на корточки, потихоньку говорили друг другу, что созданы из более благородного материала, нежели все остальные. Перед нами открылась обширная пещера. В ней высекали огонь неандертальцы, коренастые люди с тяжелыми затылками, но уже, безусловно, люди. Хотел бы я посмотреть, как великолепнейший из лесных королей сумел бы высечь огонь. Королевской осанки для этого мало. Тут должно примешаться что-то еще. Особенно тяжелым, срезанным затылком отличался старшина клана с лицом, заросшим волосами и сутулой спиной. Одно колено у него было ободрано до крови, руки непомерно длинны по его росту, одна из них держала за рога оленя, которого он убил и только что втащил в пещеру. Все они были короткошеи, длинноруки, и уж очень нестройны эти люди у огня. Мальчик, почтительно взиравший на кормильца и добытчика, женщина, вышедшая из глубины пещеры с младенцем, который сосал ее грудь. Но вот что интересно, младенец выглядел совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни, вполне современный ребенок и значительно превышающий уровень, достигнутый взрослыми, но, подрастая, он, видимо, должен был спуститься до них. Во времена Кукука, то есть в конце XIX, начале XX века, скелеты детей неандертальцев не были известны. Позднее найденные неполные скелеты и черепа детей неандертальцев не дают оснований для утверждения, будто дети неандертальцев выглядели совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни. Я все смотрел и смотрел на неандертальцев, а потом никак не мог оторваться от чудака, который много сотен тысячелетий назад, скорчившись в пустой пещере, с непостижимым усердием покрывал ее стены изображениями буйволов, газелей и прочего зверья, а также людей, на него охотящихся. Его собратья, верно, и вправду охотились, а он сидел здесь, писал на стене цветными соками, и его испачканная левая рука, которую он во время работы опирался о скалу, оставила на ней множество отпечатков, мелькавших среди изображений. Долго смотрел я на него, и когда мы уже двинулись дальше, меня потянуло обратно к усердному чудаку. Для идеалиста Кукука рождение искусства есть акт появления гениальной личности, которая в силу каких-то внутренних стимулов начала рисовать, резать на кости и прочим. В действительности рисунки первобытных людей каменного века имели в их глазах магическое значение. Отправляясь на охоту, рисовали животных, на которых предстояла охота, бросали в изображение дротики, а иногда и изображали эти дротики вонзившимися в тело животного, и тем обеспечивали себе удачную охоту. «Да, у нас есть еще один такой», — сказал Кукук. «Тот режет по камню по мере своих сил все, что ему мерещится». И правда, склоненный над камнем и настойчиво режущий по нему, он тоже был очень трогателен. Но боевым, отважным был тот, кто за стеклом театрика с собаками и копьем наступал на дикого кабана, в свою очередь изготовившегося к бою, по-животному яростно, но, разумеется, и боязливо. Два пса, курьезной ныне уже не встречающейся породы, профессор Кукук назвал их болотными шпицами, которых приручил человек эпохи свайных построек, вспоротые клыками уже валялись в траве. Но кабану приходилось иметь дело со многими, меж тем, как их господин, целясь, уже поднял копье, и так как исход схватки не подлежал сомнению, то мы пошли дальше, предоставив кабана его злосчастной судьбе. Теперь нам открылся прекрасный приморский ландшафт, среди которого рыбаки занимались своим бескровным, но хитроумным ремеслом. Льняными сетями вытаскивали из моря богатый улов. Но уже чуть поодаль все выглядело совсем по-иному, чем виденные нами доселе. Значительнее, знаменательнее, нежели у неандертальцев, у охотника за дикими кабанами, у рыбаков, выбирающих сети, и даже у ретивых чудаков. Множество каменных столбов выстроилось на берегу моря. Они вздымались вверх, словно колонны огромного зала, ничем не накрытого, с небом вместо крыши. За ними простиралась равнина, и на краю света вставало багряное пылающее солнце. В этом открытом зале стоял мужчина могучего сложения и, воздев руки, протягивал солнцу охапку цветов. Где такое видано? Этот человек был не старик, не мальчик, а мужчина в расцвете сил. И то, что он был зрел и силен, сообщало его действию особую проникновенную нежность. Он и те, что жили вокруг него, и по каким-то им одним ведомым причинам именно его избрали отправлять это таинство, еще не умели строить и накрывать строение крышей. Они умели только, громоздя камень на камень, складывать столбы на куске земли, где вершил таинство могучий человек. Немудреные эти столбы не могли дать повода к высокомерию. Лисья или барсучья норы, не говоря уже о гнезде птицы, свидетельствуют о большем хитроумии и мастерстве. Но они служили только определенной цели — быть пристанищем и местом для выведения потомства. Пространство, уставленное столбами, не служило ни пристанищем, ни местом для выведения потомства. По замыслу оно было выше, и непредназначенное для житейского потребления подымалось до высот благородной потребности. А это значило, что в природе появился кто-то, кому пришла мысль с любовью преподнести охапку цветов восходящему солнцу. Голова моя горела, словно в жару, от напряженного вглядывания во все, что стояло вокруг, предъявляя одинаковые права на мое любвеобильное сердце. Потом я услышал, как профессор сказал, что мы все уже осмотрели, и пора подниматься наверх, а потом еще и на гору, на Руа-Жуан-де-Кастельюш, где дамы Кукук уже ждут нас к завтраку. «Право, можно было позабыть обо всем на свете за этим осмотром», — сказал я, хотя ни на минуту ни о чем не забывал и, напротив, считал, что хождение по музею — лишь подготовка ко вторичному свиданию с матерью и дочерью, так же, как разговор с профессором Кукуком в вагон-ресторане был подготовкой к осмотру музея. «Господин профессор», — сказал я, пытаясь произнести нечто вроде заключительной речи, — «за свою сравнительно короткую жизнь я видел не так уж много музеев, но что ваш музей, один из самых захватывающих и интересных, для меня не подлежит сомнению. Страна и город обязаны вам благодарностью за то, что вы создали его. я за ваше личное руководство осмотром. Благодарю и вас от всего сердца, господин Хуртадо. И кто бы еще мог так замечательно восстановить этого беднягу-динозавра или вкусного гиганта-муравьеда? Но как ни прискорбно мне уходить отсюда, а все-таки мы не имеем права заставлять сеньору Кукук и мадемуазель Зузу нас дожидаться. Мать и дочь — это предмет достойный размышления. Брат и сестра, конечно, тоже обаятельные сочетания, но мать и дочь, я говорю это открыто, хотя рискую показаться уж слишком восторженным, мать и дочь — самое обаятельное двуединство на нашей планете.